Глава 5. Москва. 13 мая 1682 года. Удивительное все-таки отношение в это время к военной службе и в целом к обстоятельствам, связанным с войной. Хоть бы кого-нибудь особо волновал вопрос о том, сколько было потеряно людей в последней операции. Признаться, я ожидал уже какой-нибудь отповеди от бояр или, что для меня было бы даже более неприятным, от самих стрельцов, но вопросов не было, все ликовали. Я уверен, что и Рамадановский, и Языков прикидывают, сколько им нужно будет заплатить мне и моим стрельцам за спасенные богатства. Ну а бойцы, соответственно, ожидают, чего ж там насчитают хозяева. Сколько перепадет каждому стрельцу в отдельности, и это занимает все умы. Но стоит ли осуждать кого-то, если и сам такой? В целом, мне деньги сами по себе и не нужны. Мне более важно получить те возможности, которые предоставляют эти самые нынешние серебряные монеты. А ведь планов громадье. Как только выдается свободная минутка, вот как сейчас, многое в голову приходит из того, что обязательно нужно сделать. И с деньгами воплотить в жизнь планы куда будет как легче, чем без них. Еще бы и социальный статус бы повысить, там дворянство заполучить хотя бы. Но думаю, что и это мне удастся. В конце концов, я спас жизнь царю. Порядок распределения добычи во многом был определен ранее. Мне, как возглавляющему все это безобразие, было положено 100 долей от суммы. Ну а далее по убыванию. Рядовой стрелец получит одну долю, и вопрос состоял в том, сколько это. С трех усадеб, я даже не представляю, сколько возьмем. Тем паче, что с усадьбы Головкина, уже где были грабители, мы перехватили полностью все и вывезли добро. А с ним не договаривались. Да я и не знаю, что это за Головкин. Не тот ли, что в иной реальности стал канцлером при Петре Первом? Ну, если что, мы усадьбу ту не грабили. Мы всего лишь перехватили добро. Быть может, и решим поделить все. Наверное, сейчас полковник Стременных Глебов усиленно размышляет, а нужно ли было ему отдавать мне преимущество. Он-то получал 80 долей вместо моих 100. Впрочем, если бы этого преимущества у меня не было, то вряд ли бы и подобные операции состоялись. Пропетровские силы раскидали бы как котят, а усадьбы были бы разграблены, пушки захвачены. Да и в целом уже всем пора осознать и принять то, что я буду играть некую важную роль в нынешних делах и в будущих. Мне еще из Петра Алексеевича Великого делать. В иной истории получилось без меня, а в этой... Ну, получилось бы. «Слава! Хвала!» — кричали стрельцы, да и все те обыватели, которых в Кремле, как оказалось, было весьма немало. Словно древнеримский триумфатор я ехал верхом на коне, а нет. Вряд ли римские триумфаторы так плохо держались в седле, да и вообще, они больше уважали колесницы и квадрики. Так что пришлось даже не особо сдерживаться, мужественно терпя боль, а проявлять ее. Дозированно показывать людям, что я ранен, страдаю, а потому уж не обессудьте, в седле держусь я плохо. И действительно, повязку надо бы сменить. Не равен час, рана начнет гноиться. Не хватало еще слечь с антоновым огнем, да с воспалением. И вот триумф закончился, я подъехал к красному крыльцу. — Полковник, тебя государь и бояре кличут. Там еще и патриарх, поспешай, владыка прибыл и зело торопится, серчает. Как только я вошел почти последним в Боровицкие ворота, ко мне тут же подбежал... — А ты-то тут как? — Пыжов, — удивился я, увидев этого дворянина. — Так кто как? Куда ж мне, полковник? Растерянно отвечал мне Пыж. «С отрядом пришел, 5 десятков боевых привел. Я не стал уточнять, как этот гусь смог пройти в Кремль. Наверное, пока нас не было, немалый отряд пробился в крепость. Были люди, которых я не знал. Вот тогда и мог пробраться и Пыжов. Но не стоит пока это выяснять. Явно ошибкой будет заставлять ожидать царя, бояр, да еще и патриарха». Но то, что было бы хорошо устроить и перепись, и контрразведывательные мероприятия, — это факт. А после останешь со мной на кулаках? Не думаешь же ты, что глупость твою я забыл? Ведь по твоей воле я в темной оказался, — сказал я и усмехнулся. Потап Пыжов вздулся. Он же сейчас был мною практически унижен. Я разговаривал с этим дворянином, будто сам был боярином. Однако даже в сословном обществе, если ты слаб и приспособленец, каким, несомненно, является Пыжов, то пинать тебя будут многие. Между тем, продолжать издеваться над этим человеком просто не было времени. Хотя, должен признаться, вот очень, ну очень хотелось. Оставив вместо себя сотника Собакина и дядьку, и наказав им, чтоб не прогадали и подсчитали заработанное нами с боярских усадеб, я отправился в царские хоромы. Меня уже никто не спрашивал, не останавливал. Напротив, когда проходил мимо стрельцов или бойцов иноземного строя, те слегка подтягивались. Конечно, это было не стойко смирно, но хоть какая-то дань уважения присутствовала. А у меня правая рука так и дергалась к виску, чтоб отдать воинское приветствие. Обязательно буду внедрять и такое. «Что же вы, дети неразумные, кровь христианскую льете?» Услыхал я громкий, незнакомый голос, когда подходил к комнате, где проходили совещания. Я уж хотел войти, но вот охранник не из моих отдернул меня. «Ты не серчай, полковник, должите тебе потребно», — сказал один из стрельцов царской стражи, которых в хоромах было с десятка два, но не больше. «Ой, декорации они, даже алебарды не заточенные. Но вот сейчас вели себя правильно. И я, само собой разумеется, в этом случае промолчал. Не стал и сопротивляться, когда у меня забрали оружие. Но это и логично — входить на совещание невооруженным. Правда, я сам не слишком-то усердно следую этой логике. Были уже прецеденты. Пришлось кувшинами фарфоровыми бросаться. А меж тем за поясом под кафтаном у меня был пистолет, в сапоге нож, еще один в рукаве. Так что я спокойно отдал шпагу и другой пистолет. Благо, обыскивать меня никто не стал. И тут они, конечно, разочаровали меня. После поговорю, сделаю выволочку, как государя защищать. И вовсе нужно создать особый кремлевский полк стражи. Нет, не гвардию или церемониальный полк, хотя и они тоже нужны будут. Нужна охрана, телохранители, а не эта декорация. «Кто таков?» — взревел мужчина в рясе с массивным посохом, когда я только показался на пороге. Уже говорили, что владыка пришел и серчает, так что догадаться, кто меня спрашивает, проблем не возникло. «Полковник первого стрелецкого приказа, владыка!» — сказал я, а пока патриарх собирался с мыслями, сразу же, в какой-то мере, я подставил его своей просьбой. «Благослови, владыка, на дело благое, на защиту царя русского!» Потому как ухмыльнулся Матвеев, как из-под лобья по-детски, но при этом строго на патриарха посмотрел Петр Алексеевич, было понятно, что я быстро и правильно сориентировался. Меня ж, скорее всего, собирались сейчас прилюдно отчитывать за то, что я под стенами Кремля устраиваю почти что полноценное сражение, ну или еще за что-нибудь. А тут я такой, мол, благослови, патриарх. Вот и получается, что если он сейчас меня благословит, то уже согласен своими действиями. А если откажется это делать, то откроет даже для себя опасный путь к разбирательствам, кто прав, а кто виноват. Я же прошу благословения на защиту царя. Ну, как же не дать-то его? На защиту царя благословляю. А на пролитие крови христианской не будет тебе благословения. После некоторой паузы сказал патриарх Иоаким. И он, значит, не дурак выкручиваться. Ну, так быть дураком и пробиться в патриархи невозможно. Владыка, отец, кто против государя умышляет, кто родичей моих извести вознамерился, достойно ли жить? Пока другие, собравшиеся с превеликим интересом, наблюдали за мной и патриархом, Петр Алексеевич проявил любознательность. «Разобраться во всем надобно, государь, а не стрелять в сердца христианские», — сказал патриарх. «Разберемся», — сказал Петр Алексеевич. Меня меж тем удивило то, что царь имеет столько возможностей при Матвееве и патриархе говорить. Казалось, что он под тяжелым боярским триумвиратом. Я видел в этом только одно — Бояре, выходят сами выставили Петра вперед в общении с патриархом. Они словно прикрываются юностью Петра. Мало ли, мол, что мальчишка скажет. Зелен еще. А у того как будто бы и авторитетов нет никаких. Дали малолетнему царю волю, чтобы самим не перегрызть друг друга. Так что ли? «Мы тебя позвали, полковник, дабы спросить». Насладившись недоуменной реакцией патриарха, начал Матвеев. «Отчего мы не даем отпор бунтовщикам? Отчего даже и пушки их пьют по стенам Кремля?» «Вот это вопрос. Нужно бы ответить, что не по чину мне принимать решение о генеральном сражении. Значит, из меня тут хотят сделать козла отпущения. Ведь вопрос сей — ловушка. Если сейчас скажу, что решение о сражении должны принимать бояре или царь, то уроню свою значимость. Но и никакого сражения теперь я не хочу. Мы показали бунтовщикам, что в Кремле есть сила. Лишней же крови я не желаю», — ответил я. «А кто ты такого, дабы что-то желать?» — выкрикнул князь Долгоруков. «Да, тут присутствовал и он, и трое из Нарышкиных. Наверное, под напором патриарха все, кто только мог, собрались. Но не вышло полностью изолировать их. И это не так уж и хорошо. Вот эти только под ногами могут путаться. Вы спрашиваете меня, я отвечаю. Покорен воле государя», — сказал я, акцентируя внимание на последней фразе. «А чья ж воля здесь важна? Какая фигура меня спасет, когда я пекусь о людях и о стране? Исключительно царя». «Тогда не усадьбы боярские обчищать потребно, а государя вывести из Кремля», — поспешил высказаться старик Кирилл Полиэктович Нарышкин. «Коли будет на то высочайшая воля, так и царя вывезу. Но пока государь наш в Кремле и в своих хоромах, так и правда на нашей стороне. И скажу еще, что опасно покидать Кремль нынче», — отвечал я. «Я не поеду никуда!» — выкрикнул Петр Алексеевич краснея. «Бой! Бой таким! Желаю баталию!» «Время нам нужно!» — уже теряя терпение, сказал я. «Оно за нас! Время-то! Еще 3-4 дня и все! Бунт пойдет на спад сам! А нет, то многие отдумаются, и меньше войска будет у бунтовщиков!» «Что ж это получается? Меня вызвали для того, чтобы отчитывать, и вместо того, чтобы наградить. А ведь сколько было уже локальных столкновений, из которых мой отряд выходил победителем?» «Ну, тогда что предлагаешь, полковник? Только можешь ждать?» — спросил Матвеев и еще подбросил проблем. «В Кремле-то снеди не так много. Не озаботились заранее. Седмица другая, голодать стрельцы почнут». «А вы, значит, голодать не собираетесь вместе со всеми», — подумал я, глядя на сытые морды. Есть захотелось жуть как. А на столе пирожки лежали маленькие такие, румяные. «Ну да ладно, отвечу. Все едино, пока нужно силы копить. Будь и так, что стена в Кремле обрушится, бунтовщикам все равно приступом не взять крепость. Подметные письма по Москве я рассеял. Сомнения в умы заронил. Нынче не кровь литься должна, а показан быть бунтовщикам путь к умиротворению», — решительно сказал я. Я был даже готов к тому, что меня сейчас в чем-нибудь еще обвинят. Пристыжать попробуют. Понятно, что всем присутствующим я еще очень нужен. Но во всех этих распрях дело такое. Мало ли какая мысль придет в голову боярам. Да и рассчитывать на здравый рассудок Петра Алексеевича пока что тоже не приходилось. Он по юности своей слишком подвержен влиянию, да горяч еще ко всему прочему. «Тебе, али найди кого иного, надлежит отправиться в Измайлово. Туда уже начинают прибывать иноземные полки, служилые по прибору сынных городов, посошные. Когда войско будет 10 тысяч... приведи их сюда, потребность имеется», — сказал Матвеев. «В голове этого войска встану я», — горделиво, чуть ли не ударив себя в грудь, заявил Долгоруков. Пока он этого не сказал, то я сам был готов отправиться в Измайлово. Однако сейчас пошлют туда кого-нибудь другого. Думаю, что Никита Данилович Глебов вполне справится с этой задачей. — А пойди-ка к лекарю сходи, а то сказывали, что в седле сидишь, как медведь на кобыле. Все за бок держишься. Повернулся ко мне с мнимой заботой и усмехнулся Языков. — Да, быстро слухи распространяются. И правильно я, выходит, сделал, что корчился от боли. Но было еще одно дело, которое необходимо решить, прежде чем думать об отдыхе. — Князь-боярин Григорий Григорьевич, — обратился я к Рамадановскому, — сородича твоего привел пораженного, не серчай на меня. Он со своими людьми добро твое сберегал в усадьбе, он замириться желал. Нынче лежит пораненный, того гляди и приставится. Сказав это и не дождавшись ответа Рамадановского, который и без того находился в раздумьях, я действительно отправился спать. Оказалось, что я настолько устал, что не мог уже даже толком соображать. Даже не озаботился тем, чтобы занять какую-нибудь удобную комнату для себя. Да, в царских хоромах этого не сделаешь. Но тут же хватало и пристроек, в том числе и где проживали слуги. И нет, я не хотел идти туда, где слуги. Была особая палата, которая служила своего рода гостиницей. Тут могли останавливаться бояре или служивые люди, прибывшие в Кремль. Тут же могли держать на передержке послов, когда нужно было помурыжить иностранцев. Ведь нельзя же допускать к русскому царю даже и посла великой державы сразу по прибытию. «Прошка, ну-ка распорядись, как бы мне приготовили комнату в гостевом тереме. А после, когда сосчитают весь прибыток от усадеб, сообщишь мне об том». Отдал я приказ Прохору. Тот моментально побежал к терему. Я же пока нашел Глебова, предупредив того, что ему надлежит отправляться в Измайлово. «Отчего не тебя отправили?» — спросил Никита Данилович, явно не имевший желания покидать Кремль. Наверное, приблизительные подсчеты заработка от сбережения боярских усадеб уже были известны. Вот не хочет Глебов терять доход. Тем более, если, по сути, грабеж, оказывается, даже законным был. — Ты хоть видел, друже, как я нонича в седле сижу? — усмехнулся я. Больше никаких объяснений, почему я не отправляюсь в Измайлово, нужно не было. Такой всадник, каким я являюсь сейчас, из Москвы вряд ли выйдет, даже если по пути не встретится ни одного бунтовщика, не говоря уже о том, что надо будет несколько десятков километров пройти быстро на рысях. — Готов, полковник, можете опочивать! — лукаво усмехаясь, сказал Прошка. Он провел меня в ту комнату, которую удалось для меня отвоевать. За всем не уследишь, и некоторые вопросы бытового устройства я упустил. Оказалось, что гостевой терем уже поделен. Сотники и некоторые немцы заняли себе комнаты, но Прошка выбил мне очень даже просторную спальню. «Дозволишь, добрый молодец?» Уже когда я начал раздеваться, чтобы самому сделать перевязку и проверить, как это спать на матрасе, набитом соломой, я услышал девичий голос, обернулся и чуть не рассмеялся. В дверях, потупив свой взор, в пол, поглаживая толстую русую косу, стояла она. Наверное, эта девушка должна казаться красивой. Она невысокого роста, при этом килограммов под 90. Ну, наверняка. У нее были чем-то красным намазаны щеки, да и губы были не слишком аккуратно покрыты чем-то то ли фиолетовым, то ли темно-алым. И ведь это еще не все. Были еще и белила, и получалось бледное лицо с красными щеками и яркими, широко и нечетко очерченными губами. Одета девица была, насколько я мог судить, очень даже неплохо. Не боярыня какая, без вышивки, но платье было из парчи. — Вот каравай вам принесла. Все так же, не глядя на меня, потупив взгляд, сказала девушка. Она махнула рукой в сторону, и в комнату вошла другая девица, неся каравай. Ну, как каравай, хлеб да хлеб. Но я действительно был очень голоден, а потому аж слюну сглотнул, взглянув. Главное, чтоб пышная девица не подумала, что это я на нее так облизываюсь. А вообще худеть девочке надо, это ж ненормально такая полнота. Ей-то всего-то лет 15 или 16. Но действовала она, наверное, так, как научили. Взгляд в пол, в сторону, на меня. И вот так по кругу, точно соблюдая последовательность. А вот вторая девушка мне очень даже понравилась. Я даже слегка опешил, ведь эмоции, которые во мне пробудились, были уже давно забытыми. Нет, я во все годы своей жизни, конечно, засматривался на женщин. И ресурсов моего организма хватало не только на то, чтобы смотреть на них. Вот только теперь это какие-то были другие эмоции, не как у взрослого, пожившего мужика, а стеснение, смущение и даже любопытно. Я забыл о том, насколько сильно хочу я есть, спать. И занялся я только тем, что стал рассматривать девушку с караваем. А в ответ она на меня смотрела, темная такая, с азиатским разрезом глаз, пухлыми губами, между прочим, явно не искусственными. Даже через мешковатую серую одежу и передник я мог рассмотреть ее роскошные формы. И коса ее, черная, как бы не вдвое мощнее, чем у той красотки, что стояла у дверей, и уже осмеливалась из-под лобья взглянуть на меня. «Благодарствую», — сказал я, несколько растерявшись. Потому как даже не мог представить, что еще можно было сказать в такой ситуации. «Батюшка мой, стряпчий у крюка царицы, Губаревая Настасья, третья дочь Ивана Губарева», — представилась грузная девушка. Примечание. «Стряпчий у крюка, ответственный за стол царственных особ, старший над стряпчими». Конец примечания. «Спаси Христос, Настасья», — говорил я, при этом все глядя на другую девушку. «Ох, и зыркает же ведьма, никакого почтения к мужчине. Но зацепила она меня. Правда, не одев как бы сейчас». «Ладно, пойду я. А коли что, батюшку моего найдешь», — сказала девица, развернулась. Ненавидящим взглядом посмотрела на свою помощницу, ну или тем, кем она там является. «Коли чего? Это зачем мне ее отец-то? Свататься? А то такая ягодка под ценнер будет другим сорвана». А потом обе девушки ушли. И темненькая подарила мне напоследок такой взгляд, от которого я не мог уснуть еще полчаса. Хотя спать хотелось неимоверно. В общем, странная ситуация. Догадываюсь о местных нравах и обычаях. Уж то, что девица явилась ко мне со своим караваем, это уже смело. А что это? Кабы не сватовство, ну, по крайней мере, мне давали возможность посмотреть на товар. Да и эти слова, что якобы ежели чего, то батюшку я ее быстро найду. Наверное, некий стряпчий Губарев решил пристроить свою третью дочь. Если так разобраться, то я, получается, вполне завидный жених. Уже полковник, хожу к царю и боярам совет держать. Стрельцами всеми командую. А если этот Губарев еще и справки навел обо мне и узнал, что Стрельчин — наследник неплохого состояния, так и вовсе еще скорее нужно замуж отдавать. Не первая же дочка, всего лишь третья. А наследство в виде оружейной мастерской — это уже неплохо. Да и наверняка слух прошел, что стрельцы много чего взяли в боярских усадьбах, и даже часть из этого им позволяют оставить. Вот. Только такой жены мне не надобно. Да и вообще, рано мне о женитьбе думать. Но вот эти глаза чернявой ведьмочки, может, она крепостная? Подарок русскому царю от какого-нибудь ногайского хана или черкесского князя? Вот не знаю. В общем, так или иначе, но все-таки молодой организм заставляет несколько иначе смотреть на вещи. И изрядно туманит разум.